Глава 8. Я так и заснула, убаюканная сладкими грезами о грядущих свершениях. И наутро уже нисколько не сомневалась в правильности выбранного пути. Подумать только. Если бы не мой ужасный кот, я бы, может, так никогда и не поняла, для чего мне дана ведьмовская сила. Нет, силища. Следовало выразить ему благодарность, почесать за ушком, например, а заодно отдать остатки паштета. Вроде в сумочке еще была пара пакетиков. Однако ничего черного и пушистого в номере не обнаружилось. «Кис-кис-кис!» — позвала я. «Выходи уже, я больше на тебя не сержусь». Ответом мне была тишина. Я растерянно обвела глазами номер. Нет, никого не материализовалось. Ни на софе, ни на кресле, ни на подоконнике у приоткрытого окна. «Приоткрытого!» Я подошла поближе и нашла неопровержимое подтверждение своим догадкам. Глубокие царапины и несколько черных волосков на оконной ручке. Явно тут кто-то долго пыхтел, отворяя окошко мохнатыми лапами. Как только сумел. И как мне теперь его искать? И вдруг с ним что-нибудь случится в большом-то городе? Вдруг его кто-то обидит? В этом месте я едва не рассмеялась. Обидишь его как же. Если кто-то решит напасть на моего котика, ну, что поделать, сам напал, сам пусть и спасается. Вернется сам. Вообще-то он всегда так делал, даже когда его не просили. Окончательно успокоившись, я заказала завтрак в номер. Чуть-чуть поколебавшись, выбрала кофе. Травяной чай как-то поднадоел в последнее время, а кофе? Я ведь раньше его очень любила. Сделав первый глоток, я вдруг вспомнила, мне же сегодня снилась ведьма Ангелина. Да уж, раньше я такого не забывала. Хотя раньше она и приходила ко мне как-то по-другому. Вроде бы и во сне, а все равно по-настоящему. Сейчас же это был именно сон. Неясный, наполовину забытый сон. Я сделала глоток кофе и попыталась вспомнить, что же там было. Вдруг старуха сказала что-то важное. Но нет, сколько ни терзала я свою память, никаких подробностей так и не всплыло. В этот раз она скромно сидела в уголке и что-то бубнила себе под нос. Вообще на нее не похоже. Скромность никогда не входила в список добродетелей Ангелины, это факт. Ладно, иногда сон — это просто сон. Фантазия перегруженного мозга. От мысли меня оторвал звонок. Увидев на экранчике имя лучшей подруги, я обрадовалась. «Маришка, угадай, кто сейчас пьет кофе в лучшем отеле столицы?» «Да ладно!» «Нам срочно нужно увидеться». Мы с Маришкой встретились в уютном кафе, каких в столице немало, выбирай любое. Какое-то время я рассматривала интерьер. Полукруглые диванчики у стен. На столиках крохотные вазочки со свежими цветами. Мягкий свет подвесных светильников отражался на темной барной стойке. На стенах картины. Отличное место для неторопливой беседы за чашкой горячего кофе. «Я тебя чуть узнала». Удивленно воскликнула Маришка. «Такая стала!» Она запнулась, видимо, никак не могла подобрать нужное слово. «Какая же?» Я и сама чувствовала перемены. И все же было любопытно, как это смотрится со стороны. «Другая», — сдалась она. А потом добавила. «И красивая». «Ну, то есть ты и раньше была очень даже ничего. А сейчас просто ух». «Просто ух? Что ж, отличное определение». Теперь мне следовало вернуть комплимент Маришке и сказать, что она тоже выглядит великолепно, но она так не выглядела. Наоборот, за то время, пока мы не виделись, осунулась. Под глазами залегли серые тени, а между бровей обозначилась тонкая морщинка. От необходимости что-то говорить меня избавила официантка. Подошла к столику с подносом и начала выставлять чашки, приборы, тарелочки с пирожными. Довольно медленно у нее получалось, надо сказать. От скуки я стала рассматривать картины. На одной угадывался силуэт города в лунном свете, а на другой — то ли холмы, то ли волны, усеянные огоньками. Почему-то это вызывало досаду. Ну да, на картинах ночь загадочная и чертовски притягательная. А за окном солнечный день, беспокойный и суетливый. Лучше бы наоборот. Залюбовавшись картинами, я не сразу заметила, что официантка отошла от нашего столика. Маришка уже что-то щебетала, и я не сразу уловила, что именно. «Вот не знаю, что теперь делать», — вздохнула Маришка. «Что делать с чем?» Я отвлеклась от созерцания окружающей действительности и уставилась на подругу. «Ни с чем, а с кем? С Робертом». «А что с ним надо делать и зачем?» Она снова тяжело вздохнула. И только сейчас я поняла, что не только внешний вид, но и настроение у подруги, прямо скажем, не ахти. То есть она, конечно, была очень рада меня видеть, а вот всему остальному не рада. «Давай-ка с самого начала и подробно», — велела я. Маришка вздохнула и приступила к рассказу. «Понимаешь, он ведет себя странно. Это его новая работа. Пропадает на ней целыми днями, а иногда вечерами. И в выходные тоже. Он — это, разумеется, Роберт. Маришкин парень и по совместительству внук кошмара моих ночей, Ангелины Генриховны. Когда-то я с большим недоверием отнеслась к этому красавчику. Подозревала, что он подкатывает к моей подруге исключительно для того, чтобы поближе подобраться ко мне и к моей колдовской книге. И была очень рада узнать, что ошиблась. Он и правда влюбился в Маришку по уши. В этом никаких сомнений не было. А вот как раз с его работой все обстояло не так просто. «Но ведь это нормально», — несмело протянула я. «Он только что туда устроился, наверняка загрузили выше крыши. Ты бы видела, какой он счастливый оттуда приходит. Глаза горят. Весь взъерошенный, как будто не с работы вернулся, а со свидания». Я только вздохнула. Еще бы, несчастливый и не взъерошенный. Если человек всю жизнь мечтал обучаться колдовству и был уверен, что мечта его никогда не сбудется, а тут вдруг такое везение. Взяли в лучший ковен, да еще и учат всяким ведьмовским премудростям. Удивительно, что вообще домой приходит. Ведь в отличие от меня, все это ведьмовство ему очень даже по душе. Только вот сказать Маришке я это не могла. Тайный ковен он на то и тайный, чтоб никто из посторонних о нем не знал. А она, как ни крути, посторонняя. «Глупости», — отрезала я. «Я же видела, как он на тебя смотрит. Никто другой ему точно не нужен». Она только тихо вздохнула. «Может, уже и нужен кто-то». «Его целые выходные не было», — сказал, что командировка. «Ну, такое бывает», — протянула я. А когда вернулся, в волосах веточка была. И в одежде тоже. Листья. «Может, командировка была в сельскую местность? Вот и...» «У программиста?» — воскликнула Маришка, и я поняла, что моя версия не слишком удачная. Какое-то время мы молчали. Я судорожно прикидывала, как бы получше объяснить странности Роберта. А Маришка просто грустила. «Я вот думаю, наверное, нам с ним нужно расстаться». «Ты что?» Я разве что руками не замахала. Маришка и Роберт были идеальной парой. Он ее так обожал, что готов был наделать любых глупостей, лишь бы любимой было хорошо, уютно и сытно. А потом подумала, может, она и права. Как бы там что у них ни сложилось, а свою главную тайну он никогда и ни за что не раскроет. Нельзя, не положено. Единственное, что ему остается, это врать. Причем врать обо всем сразу. И о работе, и о том, где пропадает вечерами. А если ему особенно не повезет и со временем его приставят курировать какую-нибудь начинающую ведьму? Да Маришка же с ума сойдет от ревности. А он даже объяснить не сможет, почему это вдруг проводит с какой-то девицей все свободное время и срывается бог знает куда по любому ее звонку. Ну и что это будут за отношения? Подруга смотрела на меня выжидательно, словно я сейчас скажу ей что-то важное, приведу какие-нибудь неоспоримые аргументы в пользу того, что все у них с молодым колдуном прекрасно и безоблачно, и расставаться с ним вовсе ни к чему. Я бы и сама хотела сказать что-то похожее, но вместо этого проговорила. «Возможно, вам действительно лучше расстаться». «Что? Почему?» Маришка распахнула глаза. Видимо, не ожидала от меня ничего подобного. Да и кто бы ожидал? «Ты думаешь, он и правда? Что у него кто-то есть?» Вот уж чего я точно не думала. Но вместо того, чтобы порадовать подругу, лишь пожала плечами. Мне-то почем знать, правда он или нет. Но если ты ему не доверяешь... А я, может, доверяю? Сверкнула глазами Маришка. Эта внезапная вспышка гнева никак не вязалась с ее, в общем-то, милым и покладистым характером. Ты же сама говорила, удивилась я. Вот только что. Мало ли, что я говорила. «Нет-нет, ты все правильно сказала. У него работа новая. Там, наверное, его так загружают, что и вздохнуть некогда. Да еще как новенького, небось, шпыняют по всем поручениям. А он и отказаться не может. Угу, только возвращается довольный и радостный. Я снова напомнила ей ее же слова. Ну, разумеется, это же любимая работа, да еще и в столице. Все как он хотел. Теперь она сверлила меня недобрым взглядом, словно это я, а не Роберт, была причиной ее переживаний. Я лишь пожала плечами. В конце концов, не хочет с ним расставаться, ее дело. Уж точно не мое. Маришка залпом допила кофе из чашки, поморщилась, будто это было что-то алкогольное и крепкое, и резко поднялась из-за стола. «Знаешь что, я, наверное, пойду. У меня еще. Она запнулась, явно придумывая, чтобы такого соврать. Но тут же бросила эту затею и просто добавила. «Дела». «Ты же говорила весь день свободно. Мы хотели погулять», — удивилась я. «Говорила», — упрямо ответила подруга. «А теперь вспомнила, что дела». А потом, даже не попрощавшись, вылетела из кафе. Неужели обиделась? Ведь я всего-то повторила ей то, что она сама говорила. Ну, не глупо ли? Наверное, следовало ее догнать, сказать: «Ну, ты чего?» Обнять, помириться. Но я даже не встала с места. Попросила счет, медленно допила кофе, продолжая рассматривать картины на стенах. Смотреть на них было куда приятнее, чем в окно с его раздражающим солнечным светом. На самом деле все то, что я только что думала об их отношениях с Робертом, можно применить и к нам. Но какая может быть дружба между ведьмой и обычным человеком, если неизбежны тайны друг от друга? Да ладно бы только тайны. Слишком уж не равны у нас силы. Я могу так много, что дух захватывает. А она не в состоянии даже понять, что там творится с ее парнем. Посему выходило, что жалеть мне совершенно не о чем. Так даже лучше. У настоящей ведьмы не должно быть глупых привязанностей.